Обновляющая эволюция. Такое обновление жизни строится на двух основных составляющих. Если они не пребывают в равновесии и им уделяется неравное внимание, развитие становится гораздо труднее, чем нужно. Первая составляющая – это исследование прошедшего с целью очистить дорогу для грядущего. Основная техника в этом случае – пересмотр жизни, на что могут уйти месяцы тщательного размышления над прошлыми победами и разочарованиями, а также преданной практике прощения и благодарности. В ходе пересмотра жизни мы проникаем под поверхность прошедших действий к состояниям ума, из которых эти действия возникли. Исследуется эмоциональная привязанность к теням, которые эти предшествующие действия отбрасывают в настоящее. В этот процесс, предполагающий взгляд в прошлое, необходимо вступать с большой добротой взгляда и приемлющим сердцем. Если оглядываться на прошлое с жесткостью, осуждением и без чувства прощения, едва ли кто-то сможет выдержать такой взгляд. Один очень уважаемый учитель как-то сказал, что если его ученики собираются благодарить его за свои удачи, им также придется благодарить его за то, что они считают неудачами. Это напомнило мне о том, сколь обширную работу предстоит проделать. Засияло ночное солнце, по которому я ориентировался, когда мой ум стал беспамятным, а сердце желало двигаться дальше. Как подробно будет объяснено далее, чтобы облегчить пересмотр жизни и более полноценно вступить в настоящее, нужно вести дневник, где вы будете записывать и делиться с другими после собственной смерти, как светлыми днями поисков и озарений, так и темными ночами души. Это дневник состояния ума и уровней существования. Его хорошо читать, когда двигаться вперед становится трудно. По нему видно, что каждое мгновение переживания гнева, страха и косности является мгновением горя, скорее реагированием на потерю, чем ответом на нее. И что ни одно состояние не ново, каким бы мрачным и подавляющим оно ни было. Хотя любое причиняющее боль эмоциональное состояние настойчиво предстает в таком виде, будто оно никогда не пройдет и только ухудшится, на самом деле происходит иначе. Тяжелые состояния обладают галлюцинаторным эффектом, заставляющим нас сомневаться в своих способностях и силе. Это сомнение – ценный объект для исследования как со стороны ума, так и со стороны сердца. Нужна уверенность, чтобы наблюдать за сомнением, не думая о необходимости с ним что-то делать, позволяя ему исчезнуть в силу естественного непостоянства, при этом не отстраняясь от него и не реагируя машинально. Важно в достаточной мере познакомиться с сомнением, чтобы обрести способность обращаться к нему лицом, а не спиной. Вторая составляющая годового эксперимента связана с тем, чтобы более полно присутствовать в настоящем. Лучше осознавать процесс, называемый жизнью. Совершенствоваться в практике расслабления живота. Она помогает открыться для текущего момента без цепляния или сопротивления. Ежедневное исследование сердца и ума, если оно культивируется совместно с практикой внимательности, интуитивного понимания, позволяет ощутить, как постепенно раскрываются глубины сознания. Подобно тому, как первая составляющая работы возвращает нашу жизнь к настоящему, второй ее аспект исследует это настоящее как ежесекундное развертывание сиюминутных образов сознания. Мы глубоко знакомимся с состояниями своего ума, наблюдая свои давно сформировавшиеся схемы поведения с позиции открытого и сострадательного внимания, которое не цепляется за происходящее, но не отворачивается от него. Эти упражнения на углубление внимания, развитие способности к прощению и благодарности делают даже самый обычный день более наполненным энергией и яркостью переживаний. Затем это ощущение большей полноты жизни побуждает нас исследовать свое отношение к смерти, а также изучать наши отчасти скрытые, зачастую противоречивые системы убеждений. Благодаря этому возникает глубокое чувство покоя и определенная уверенность в отношении возможностей сознательной смерти. Когда пересмотр жизни уже далеко продвинулся и наблюдается некоторое увеличение осознанности, пусть даже совсем небольшое, да эти основных составляющих нашей эволюции начинают стимулировать и усиливать действия друг друга. Психологическая работа по разбору жизни и духовная работа по сосредоточенной внимательности соединяются, чтобы дать начало большей гармонии и легкости. Без подобной открытости психологического и глубины духовного мы не способны интегрировать даже свои самые плодотворные озарения и просветления. Они останутся лишь только нашими знаниями и редко тем, что есть мы сами. Каждый уровень требует исследовать и наблюдать не меньше, чем другой. Когда один из них поощряется в ущерб другому, у нас развивается психологическая хромота или же духовный снобизм. Это звучит просто, но на деле выполнить это нелегко. Нужно потрудиться, чтобы твердо встать обеими ногами на землю и стать целостным человеком. 30 лет тому назад, во время пешего путешествия по пустыне Сонора, что в Южной Аризоне, я вместе с моим другом дзен-буддистом из Японии заблудился. Хотя мы были всего лишь в нескольких милях от природного заповедника, за которым я присматривал для Комитета по охране природы, когда солнце стало клониться к закату, я осознал, что нам, вероятно, придется провести ночь под открытым небом в пустыне. Чтобы не напугать и не расстроить моего друга, я сказал ему, что обратный путь может занять несколько больше времени, чем первоначально предполагалось. Уловив, что сама моя попытка успокоить его была плодом страха, он улыбнулся и сказал: «Сколько смертей, сколько предыдущих воплощений нужно вспомнить человеку, чтобы его отношение к смерти стало подлинным?» За последние десятилетия работы с неизлечимо больными и попыток заглянуть немного за пределы смерти и страха умирания, как в нашем годовом эксперименте, у меня возникает чувство, что лишь текущий момент обладает реальностью. И все остальное, в том числе и только что минувший миг, это сон, который в случае, если он не осознан, затемняет нашу истинную природу. Тогда становится очевидным ответ на вопрос, заданный 30 лет назад. Необходимо помнить только одну жизнь, одну смерть, эту. Чтобы полностью погрузиться в текущий день, час, мгновение, неважно, является ли он как жизнь или как смерть, вступаем ли мы в него на вдохе или на выдохе, нужно лишь мгновение, и это самое мгновение. А вместе с ним и вся осознанность, на которую мы способны, и каждая стадия нашего постепенного рождения и уверенная радость нашего сущностного света. Когда мой сын Ноа работал медицинским служащим в госпитале Санта-Крус, он заведовал анализами на СПИД и спустя 2 недели после их сдачи оглашал результаты. Он считал, что это часть его работы – напоминать пациентам, что хотя 2-недельное ожидание известия о том, имеется ли у вас фатальное хроническое заболевание, может вызвать перенапряжение ума, это также благоприятный шанс для сердца и интуиции, а также для размышления над своими приоритетами, целями и желаниями. Он предлагал людям небольшую практику проживания момента, рекомендуя каждому из них в течение периода ожидания, порой неограниченного сроками, внимательно наблюдать за тем, как ум реагирует на любой возможный исход, отмечать весь спектр резко меняющихся эмоций и помнить, что ты не единственный, кому выпало сейчас проходить такое испытание, почувствовать сообщество существ, затаивших дыхание на случай, если этот вдох будет последним. Он просил этих людей помнить, что не их ум время от времени будто бы погружается в безумие, но ум как таковой. Вот это сюрприз. Инженер по выживанию нажал сигнал тревоги. Он советовал ему задаться 2 вопросами. Во-первых, если результаты анализа будут положительными, что они станут делать дальше? С кем поделятся этой печальной новостью? и какие изменения, возможно, внесут в свою жизнь. Второй вопрос звучал так. Если выяснится, что они не являются ВИЧ-инфицированными, что у них, так сказать, есть второй шанс, что они будут делать со своей жизнью? Что, если человек не обнаружил в своем договоре пункта, позволяющего отказаться от ответственности? Что, если ему придется продолжать жить? Какие изменения в жизни могут упростить ее, если ему снова придется в нее возвращаться? Или если на самом деле настало время готовиться к смерти? После каждого отрицательного «у вас нет СПИДа» результата, которых всего было более 300, сын сказал, что ему ни разу не пришлось сообщить человеку о положительном результате. Он обычно напоминал людям, если в ходе двухнедельного размышления вы представляли, что, получив смертельный прогноз, возьметесь за ум или расслабитесь, узнав, что со здоровьем все в порядке, то чего же вы ждете теперь? Пару месяцев назад, перед отъездом в Азию, Ноа обратился ко мне и Андреа с такими словами. Как только понимаешь, в чем действительно нуждается сердце, становится неважно, ждет ли тебя жизнь или смерть. В любом случае, делать надо одно и то же. Знаменитые последние слова. Многочисленные плохие фильмы выработали у нас склонность фантазировать о том, какими будут наши последние слова. Ум увлекается подобными вещами, как нарцисс своим отражением. В этом тайнике личных мелодрам, где мы разыгрываем самые разные варианты будущего, мы героически умираем сотни различных способов. Мы шепчем, так чтобы собравшиеся вокруг кровати едва могли услышать завораживающие обращения, хитроумные остроты и поэтические заключения. Но какие слова вы действительно произнесете на последнем дыхании? Я наблюдал за смертью многих людей, окруженных близкими, и последними их словами были «Я люблю вас». Некоторые люди больше не могли говорить, но в их глазах и мягкой улыбке читалось тоже целительное послание. Мне доводилось бывать в помещениях, которые казались священными благодаря влиянию умирающих людей. Я был также рядом с теми, кому не удалось умереть в мире, и кому более глубокая истина открылась, лишь когда свет в их глазах потух, так что многое осталось невысказанным и незавершенным. Я наблюдал, как некоторые умирали, благословляя всех вокруг, а другие просили всех прощения. Хотя, возможно, последний вариант выглядит не наилучшей смертью для человека, которому прежде не удавалось разобраться с нерешенными трудностями. Это важный шаг в развитии, совершенно новое открытое сердце. Одна вдова описала этот процесс как очень запоздалое начало. Некоторые начинают по-настоящему жить лишь за несколько дней, часов и мгновений до своей смерти. Другие решают избежать суматохи в последнюю минуту и начинают жить уже сейчас. Люди, имеющие в распоряжении больше времени для жизни, обнаруживают, что такое приближение к себе – первый сложный этап на пути к окончательной целостности. Для тех же, у кого времени не осталось, такое приближение оказывается до более неустойчивой почвой, которую нужно оставить. Однако этот этап роста, когда мы смотрим себе прямо в глаза и признаем, что для обретения целостности еще многое нужно сделать, что нужно коснуться чего-то сердца, исправить ошибки, отправить письма благодарности. Этот этап для каждого является болезненным. Он расширяет жизненное пространство. Однако у некоторых из нас больше времени и возможностей для того, чтобы усвоить эти интуитивные прозрения и действовать в согласии с ними. Опять же, урок прозрачен. Готовьтесь к смерти сейчас, чтобы сделать свою жизнь более полной и осуществить свою жизненную задачу. Не думайте, что когда наступит ваш час, эндорфины сделают работу за вас. Когда действительно придет ваше время, с вами останется то, что вы имеете сейчас. Невозможно предсказать, что произойдет с человеком на смертном одре. Можно разве что признать, что ум обыкновенно следует привычным для него шаблонам. Андреа говорит, что мы умираем так, как живем. Кажется, единственный фактор, который на самом деле может нас успокоить, это то, что люди, у которых было время подготовиться к смерти, возможно, благодаря длительной болезни, пребыванию рядом с умирающими или подлинной духовной практике, кажется, больше заботятся о ясности и сострадании, чем о героизме. Им не нужно, чтобы во время смерти оркестр играл их музыку, хотя некоторые почти выступления отмечали, что слышат, будто оркестр настраивается. Я помню одного человека, который в ходе обычного медицинского обследования узнал, что болен раком на поздней стадии. Как он ответил, его злость была по большей части вызвана тем, что за свою жизнь он совершенно не успел подготовиться к смерти. Он сказал, что ему потребовалось 35 лет на то, чтобы научиться жить, а теперь у него была всего пара месяцев на то, чтобы научиться умирать. Он был вне себя. Однако, отдавшись, он сосредоточился на собственной жизни. За следующие несколько месяцев, открываясь навстречу стремительно меняющемуся настоящему, он обрел некоторый покой. Его последними словами, которые он произнес в пустоте, будто обращаясь к невидимому существу, были «хорошо, хорошо». Но что, если смерть придет неожиданно? Что, если мы не заметим ее наступление? Сможем ли мы при этом умереть спокойно? Исцелились ли мы от своих разочарований? Встретили ли мы свою боль с добротой и осознанностью, вместо того, чтобы продолжать отвергать ее, относясь к ней с отвращением и даже ненавистью? Научились ли мы, встречая свою боль с милосердием, а не со страхом, сохранять открытое сердце в тяжелых обстоятельствах? Если завтра вы будете ехать по шоссе под шум мыслей, которые обычно сопровождают вас по пути домой, и вдруг неожиданно у автомобиля, едущего сзади, проколется шина, он врежется в вашу машину, так что вы почувствуете сокрушительный удар. Какие знаменитые последние слова вы сможете произнести? Подозреваю, что, вероятно, это будет великая американская мантра смерти. О, черт! Вероятно, это самые распространенные последние слова людей, погибающих в авариях. Последние слова столь же спонтанны, как и жизнь, из которой они возникают. Если сейчас мы пользуемся словами внимательно и вдумчиво, если наша речь идет от сердца, именно этот голос заговорит в нас в момент, когда наше сознание будет готовиться покинуть этот мир. Страх страха. Мы говорим, что боимся смерти, но что именно это значит? Что ж, прежде всего, этот страх, очевидно, является сосредоточием всех других страхов. Он главный среди них. Он гласит «не делай мне больно». Очевидно, что в каждом страхе есть элемент сопротивления и уклонения от текущего момента. По своим особенностям он весьма сходен с сильным желанием. Отличие лишь в том, что, испытывая страх, мы влечемся назад к последнему безопасному мигу. А испытывая желание, стремимся вперед, к следующей возможности это желание удовлетворить. В том и в другом случае мы недостаточно присутствуем в настоящем. И страх, и желание – это форма привязанности, положительной, цепляющейся, или отрицательной, отстраняющейся. Как из подобного цепляния, так и из-за отчуждения мы попадаем в ловушку такого отношения к объекту внимания, вызывающему подобное состояние сознания, которое предполагает либо борьбу, либо бегство. Когда объект, пребывающий в нашем сознании, это пломбир с горячим шоколадом, желание притягивает наше внимание к этому объекту, и мы стремимся его удовлетворить в ближайшем ресторане. Когда идея, пребывающая в нашем уме, это идея смерти, мы стремимся отвлечься, отстраниться от нее, чтобы ей не удалось нас нагнать. Избавиться от ее реальности в ближайшей церкви, синагоге, борделе или Макдональдсе. В зависимости от того, что позволяет нам лучше всего ощутить почву под ногами и свое бессмертие. мы говорим, что именно смерть является источником этого страха. Но на самом деле он вызывается нашей привязанностью, положительной или отрицательной, взволнованностью или ужасом, к прошлым страхам. Мы имеем склонность, особенно во времена стресса, идти по хорошо протоптанным тропинкам и следовать известным схемам. Наша неготовность полностью вовлекаться в каждое мгновение, без оценивания или потребности его контролировать, просто усиливает страх и наше сопротивление этому страху. Нам нужно изучить, как развертывается текущее мгновение, отмечая возникающие в нем предпочтения и сценарии, ход его развития и динамику. Нужно наблюдать, как неосуществленное желание сначала превращается в разочарование, затем в сопротивление, затем в своеобразное оскорбленное достоинство, задетые чувства, и тошноту беспомощности, а вскоре становится агрессией, сомнением и боязливым избеганием подобных чувств, диссонанса и дисгармонии. Чем более скованно мы себя ощущаем по отношению к объекту своего страха, тем меньше и незащищеннее мы себя чувствуем. Цепляясь за любой способ избежать подобных болезненных состояний ума, мы порой можем думать, что предпочли бы смерть страху смерти. В гимнастическом зале жизни состояние ума, связанное со смертью, это груз весом в 300 фунтов. Даже если мы напряжем все свои силы, пытаясь совместно поднять несколько сотен фунтов веса, скорее всего мы потерпим неудачу и станем отказываться от других попыток что-либо поднять. Однако мы можем целый день тренироваться, поднимая грузы, весящие по 5, 10 или даже 20 фунтов, постепенно развивая свою силу. Ежедневно мы упускаем возможность развить свою выносливость, не замечая тех небольших испытаний, которые нам постоянно предлагает жизнь. Мелких страхов и сомнений, легкого раздражения, этого ежедневного груза, который весит 5-10 фунтов, и который мы всеми силами стремимся игнорировать, придавая забвению то, что может нас освободить. К этим не столь явным проявлениям тяжелых состояний можно подобрать ключ, погрузиться в них и изучить относительно беспрепятственно. При этом они не настолько интенсивны, чтобы затуманивать наше сознание. Благодаря исследованию этих чувств, зачастую подавленных, которые мы гордо называем «работой с чувствами», начинается путь постижения и принятия. В страхе нет ничего, чего можно было бы бояться. Погрузитесь в него. Начните устанавливать со страхом связь, а не только отстраняться от него. Не бойтесь страха. Смягчите свое навязчивое сопротивление. Страх страха – это неведение о страхе. Конечно, страх создает дисгармонию в теле и уме. Однако сосредоточьте на него внимание. Пребывайте со страхом, наблюдайте, что для этого состояния ума, которое кажется глубоко личным, характерна динамика, едва ли являющаяся личностной. Даже страх, подкрепляющий оценочное мышление, не отличает вас от вашего ближнего. Когда Иисус советовал нам не судить других людей, Он знал, что это также позволит оценивающему уму перестать себя калечить. Он знал, что стоит только запустить безжалостную машину оценивания, как она сотрет вас в порошок. В случае страха смерти исследовать требуется в первую очередь не смерть, но страх как таковой. Нам нужно изучить ощущение напряжения в животе. Во многом именно оно создает броню вокруг нашего сердца. Существует техника, идеально подходящая для того, чтобы работать со страхом и отпустить свои привязанности. Это медитация на расслабление живота, практика раскрытия, растворяющее сопротивление и расширяющее пространство для дальнейшего исследования. Пусть простота этой техники не отвратит вас от того, чтобы встретиться с ее глубинами. Когда медитация расслабления живота переходит в соответствующую практику, она позволяет проникать дальше, к тонким блокам, и, наконец, совершить прорыв к своему изначальному простору. Эта базовая практика раскрытия на расслабление живота начинается с отпускания всего, за что мы всегда держались. Она расчищает в нашем уме и теле пространство для целой жизни. По мере того, как мы сосредотачиваемся на расслаблении мышц, тканей и плоти брюшной полости, наше дыхание начинает обретать новую открытость. В расширяющемся просторе расслабленности, подобно пузырям, плывут мысли. Чувства возникают и исчезают в этой мягкости, не удерживающей ничего из того, что возникает в ней. В этом обширном осознавании мы наблюдаем оценивающие мысли всего лишь как очередное выражение того страдания, к которому мы так привыкли, и уже не замечаем, насколько напряженно за него наш живот. Когда один человек, только приступающий к этой практике, спросил другого, который почти освоил ее, если есть только год на то, чтобы избавиться от напряжения в животе, с чего лучше начать? Тот ответил ему: с сердца. Сосредоточьтесь на том, как поднимается и опускается ваш живот. Пусть ваше внимание пребывает в начале, середине и конце каждого вдоха и каждого выдоха, которые приводят к расширению и сжатию живота. Отмечайте непрестанно меняющийся поток ощущений при каждом вдохе и при каждом выдохе. И начните с мягкостью принимать эти ощущения. Пусть дыхание проникает в расслабляющийся живот. Расслабьте живот, чтобы воспринять дыхание, воспринять ощущения, ощутить жизнь в своем теле. Расслабьте мышцы, которые так долго удерживали страх. Расслабьте ткани, кровеносные сосуды, плоть. Отпустите все, за что так долго держались. Отпустите себя в ощущении расслабленности и мягкости в животе. Смягчите горе, недоверие, гнев, зажатый в вашем животе. Все больше и больше смягчайтесь, все больше отпускайте. Каждый миг позволяйте вашему дыханию полноценно проявляться в расслабленном животе. Отпустите напряжение. Пусть оно пребывает в большей мягкости и доброте. Пусть мысли приходят и уходят, в просторе расслабленности плывя, подобно пузырям. Ни за что не держитесь, становитесь расслабленнее и расслабленнее. Впустите в себя исцеление. Отпустите боль. Проявите милосердие к себе, расслабьте живот, откройте канал к сердцу. Когда ваш живот расслаблен, наконец появляется пространство для рождения и пространство для смерти, когда наступит ее время. Когда ваш живот расслаблен, возникает громадный простор для исцеления, для обнаружения вашей неограниченной природы. Отпустите себя в мягкость. Пусть страх пребывает в нежной широте, которую мы зовем сердцем. Практикой расслабления живота нужно заниматься на протяжении всего дня. Тогда благодаря ей в конце дня мы будем все еще чувствовать себя хорошо и полными сил. Именно расслабление живота запускает процесс отпускания. За счет смягчения растворяется броня на сердце, которая ощущается в виде напряжения в животе. Каждый раз, когда мы не забываем присутствовать в настоящем и сохранять осознанность, мы отпускаем себя в текущий момент. Смягчение становится сигналом для сердца, что ощущать себя живым в собственном теле снова безопасно. Расслабляя живот, мы кладем конец своему страху страха. Внимательность. Основной составляющей как практики осознанности, так и практики завершения жизни является техника внимательности, распознавания и определения состояния нашего ума. Техника внимательности – основа поступательного движения по ступеням пересмотра жизни и практики ведения дневника, составляющая добрую половину этого упражнения. Это также базовая техника для развития способности к более полному присутствию. Наша жизнь состоит из событий и состояний ума. То, какую оценку мы дадим собственной жизни на смертном одре, будет определяться не только тем, что происходило с нами в жизни, но и тем, как мы проживали эти события. Ни одни лишь болезни или здоровье, богатство или бедность, везение или невезение определят, будем ли считать свою жизнь хорошей или нет. Но качество нашего отношения к этим ситуациям, настрой состояния нашего ума. То, что мы описываем как собственную жизнь, это не общая сумма того, что побывало в наших руках, но сумма того, что прошло сквозь наш ум. Наша жизнь не просто собрание людей и мест. Это континуум вечно изменчивых чувств, порождаемых ими. Один практикующий говорил, даже наше прошлое живет своей жизнью. Оно не только в том, что вы к чему-то прикоснулись, но в том, что вы ощутили из-за этого прикосновения. Понимать свою жизнь значит глубоко понимать свои чувства. Или, иначе говоря, понимать, какое состояние ума преобладает в сознании. Такая внимательность к ментальным состояниям способствует пониманию происходящего в настоящем моменте. Она позволяет нам ощущать себя более живыми в настоящем, а не проживать собственную жизнь через раздумья о прошлом. Внимательность дает нам возможность с милосердием, едва ли не с улыбкой, наблюдать за нежданным вихрем смешанных чувств. Не как за тем, что требует оценивания, но как за новым этапом работы. Ум находится в непрестанном течении. Все мысли, чувства и ощущения длятся всего мгновение, а затем переходят в другое состояние, в следующую мысль, в следующее ощущение. Наша жизнь длится всего миг. Замечайте эти мгновения. В тишине сердца признавайте себе в различных состояниях, проносящихся сквозь ум. Назовите их по именам. Отмечайте страх, отмечайте сомнение, сострадание по мере возникновения этих состояний. Пусть это именование состояний будет мягким шепотом в сердце, а не хватанием за нити понятия ума. Отмечайте чувство предвкушения, сомнения или ожидания. Наблюдайте за ходом движения ума, от мгновения к мгновению, от мысли к мысли, от чувства к чувству. Когда они проходят сквозь ум, отмечайте эти состояния как уверенность, недоумение, усилие, доверие, недоверие, дискомфорт, скуку, преданность, любопытство, гордость, злость, желание, желание и еще раз желание. По мере практики эта техника становится более утонченной. Для начала закройте глаза, обратите внимание внутрь себя и посчитайте, сколько состояний ума возникнет и исчезнет всего за 5 минут. Поначалу мы можем заметить лишь примерно дюжину состояний. Но по мере того, как мы совершенствуемся в этом методе, учась устанавливать связь со своими состояниями, вместо того, чтобы непроизвольно реагировать на них, они уже не отвлекают нас от наблюдения, постепенно раскрываясь для восприятия, становясь в один ряд вместе с другими подозреваемыми. В конце концов, мы сможем замечать, что за эти 5 минут происходит буквально сотни тонких перемен. Все данные внешних чувств сопровождаются качествами притяжения и отталкивания. Мы редко видим что-либо без ощущения симпатии или антипатии, каким бы тонким оно ни было. Мы открываемся и закрываемся от звука к звуку, от запаха к запаху, от ощущения к ощущению, от мысли к мысли, от чувства к чувству. Нам нравится, как свет падает на одну сторону меча, но не нравится, какую он отбрасывает тень. Из-за такого непрестанного оценивания возникают многочисленные состояния ума. От отвращения, которое варьируется от страха, гнева и разочарования, до чувства вины, стыда и ненависти, до увлечения, включая все состояния, начиная от понимания, благодарности и глубочайшей любви, до похоти и зависти. Отмечайте, какие состояния ума сопровождают каждый момент симпатии и антипатии. Каковы состояния, ослабляющие чувство безопасности? Каковы состояния, формирующие переживания небезопасности? Когда мы говорим, что счастливы, из каких состояний состоит это переживание? И какие состояния формируют чувство несчастья или беспокойства? Когда Сократ советовал познать самого себя, он указывал именно на этот уровень. Вспомните утверждение «Врач, исцели самого себя». Именно с этого и начинается исцеление. Исключительно важно замечать эти непрестанные симпатии и антипатии, из-за которых к концу дня мы остаемся опустошенными. Именно из такого механического отклика и реагирования формируются наши действия и реакции, наша карма. Поскольку внимание к возникающему у нас состоянию ума удерживает нас в присутствии здесь и сейчас, оно позволяет нам заметить трудности при их возникновении до того, как их реальность перевесит нашу собственную. Мы отмечаем состояние страха, когда живот напрягается с целью самозащиты. Мы отмечаем милосердие, когда испытываем состояние ума, в котором есть принятие всех других людей. Мы отмечаем сопротивление или недоверие, когда киваем в знак согласия, однако сердцем закрываемся из чувства самосохранения. Внимание к состояниям ума во многом дает нам такую же подготовку и понимание, как тибетская книга мертвых и другие одиссеи по загробному миру. В подобных книгах состояния ума олицетворяются в виде ангелов или демонов, бодхисаттв или асуров. Однако продолжительная практика присутствия в изменчивых состояниях избавляет нас от такого умозрительного посредника или, соответственно, посредницы. Здесь мы называем вещи их настоящими именами, не приукрашивая и не нуждаясь в обобщениях. Благодаря такой практике становится возможным приблизиться к тем болезненным эмоциям или тяжелым состояниям, которые затемняют сердцевину нашего изначального лица. Как только мы понимаем, что можем отпустить лишь то, что признаем, внимание открывает нам присутствие вещей, которые очень часто отвлекают нас от настоящего. Благодаря этому в нас возникает открытость к исцелению. И когда мы наблюдаем за проявлением чего-либо, нам легче становится признать, что впоследствии оно исчезнет, и таким образом начать ценить недолговечность. Эта практика самосознавания, которая начиналась всего с 5 минут, в течение которых мы отмечали возникающие состояния, способствует тому, что мы начинаем замечать состояния на протяжении всего дня. Поначалу мы замечаем не столько то, что представляет собой конкретное состояние, но просто тот факт, что произошло изменение. Как только нам удастся замечать основные переходы от открытости к закрытости, от симпатии к антипатии, мы станем способны распознавать их до того, как они обретут силу. На этом этапе мы, скорее всего, легче заметим страх, чем доброту. Постепенно, по мере того, как процесс распознавания состояний будет становиться более совершенным, мы обретем способность быстрее замечать все более и более тонкие проявления, пока не начнем узнавать состояние по уникальным структурам, создаваемым ими в теле, еще до того, как они выразят готовность к нам обратиться. Умирание может оказаться трудным, когда мы столь часто забываем о том, что живем. Техника внимания – это памятование о настоящем. Она создает живое доверие. Сколько состояний ума сменяется за 5 минут, 5 часов, 5 дней, 5 жизней? Часто ли наша жизнь проходит так, что мы ее не замечаем? Скоро ли мы выберем возможность ощущать себя полностью живыми, пока еще живы?